Дорогие друзья, братья и сестры, гости, я также хочу поприветствовать вас вот этими словами. Христос воскрес! Христос воскрес! Христос воскрес! И что такое Пасха? И вам ответят, что это Христос воскрес. Правда, некоторых спрашиваешь, а ты веришь, что Христос воскрес? Они говорят, а я что, совсем, что ли, в сказки верить? Поэтому, к сожалению, для многих Пасха ассоциируется с крашенными яйцами, куличами и праздничным столом. А Пасха, наши друзья, это Христос, закланный за нас. А воскресение Христа – это как кульминация, это финал этого события. Слово «закланный» означает «преданный на смерть за грех человечества, за грех людей». И вот это заклание очень ярко показано в книге пророка Исаии в 53 главе. Исаия, он жил за 600 лет до этого события, в очень смутное для народа израильского время. Народ погряз в грехах, в идолопоклонстве. Внутри страны царили хаос, богоотступничество, а извне их все больше и больше теснили враги. И народ спрашивал Бога: вот мы постимся, а ты не видишь. Мы смиряем души свои, а ты не замечаешь. Неужели ты забыл нас? Неужели ты навсегда оставил нас? И Бог через пророка Исаию отвечал, что вот рука Господня, она не сократилась, чтобы спасать, и ухо его не отяжелело, чтобы слышать. Но беззаконие ваши отвратили, беззаконие ваши, они разделили вас от меня, и ваши грехи, они отвратили лицо мое от вас. И как этими словами Бог как бы говорил, что это не я оставил вас, это вы меня оставили, вы меня отвергли, но я люблю вас, потому что вы люди, вы мое творение, и придет день, когда придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие Иакова и возьмет грехи свои на себя. И вот это вот событие, оно было показано пророку Исаию в видении, как это произойдет. И вот Исаия в своем видении видит, как в его маленькую страну вторгается армия Навуходоносора, как оно уводит его народ в плен, как они там 70 лет стенают, страдают, наконец видит, как они возвращаются снова на свою родину, а там новые враги, новые проблемы. И народ, он молится, чтобы пришел Мессия. Он мечтает, что когда придет Мессия, то он даст им мир, даст им спасение. И вдруг вот Исаия видит, что такое увидел, что от него затрепетало сердце. Он видит, что Мессия пришел, а народ отверг его, потому что усомнился в нем. И он восклицает: «Кто поверил слышанному? И кому открылась мышца Господня?» И дальше перед ним в видении проходит вот это весь крестный путь Иисуса Христа. И вот в 53 главе стих 2 сказано: «Ибо он зашел пред ним, как отпрыск и как росток из сухой земли». Братья и сестры, может быть, вы наблюдали такую картину, когда вот много дней нет дождя, и земля становится такой серой, потрескавшейся, растительность пожухла, листья пожелтели, и вдруг вы замечаете на этой унылой, среди этой унылой картины вот один росточек или один кустик, который зеленый. Возможно, его корни оказались длиннее других, он достал до влаги, и в нем вот пробивается эта жизнь. Вот так и Христос, он пришел в нас, умирающий мир, умирающий во грехах, как вот этот зеленеющий росток, единственный праведник, в котором была жизнь, и эта жизнь стала светом для человека. Знаете, одна из причин, почему Израиль отверг своего Мессию, заключается в том, что у них было неправильное представление о нем. Они думали, что Мессия придет в окружении ангелов, такой царственный, величественный, прогонит врагов их и вернет им былую славу. Знаете, христиане тоже на своих иконах рисуют Христа таким высоким, стройным, с таким холеным лицом, с царственной осанкой. Но вот то, что видел Исаия, это было полной противоположностью вот всем представлениям людей. Не было в нем ни вида, ни величия, и мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы ни во что ставили его. И Исаия видел, как люди будут смотреть на его измученный вид и думать, что, наверное, он проклят Богом, потому что он нарушал субботу и делал себя Сыном Божиим. Но Иисус выглядел таким, потому что, как в этой главе сказано, что он изъязлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и потому что он взял на себя не только грехи, но и понес наши, наши немощи и наши болезни. Я когда-то читал об одном служителе, который имел дар исцеления от Бога. И он сам о себе свидетельствовал, что когда он возлагал руки на больных и молился за исцеление, и когда происходило исцеление, то он говорит, я ощущал, что как бы вот эта болезнь, за кого я молился, она переходила на меня. И я какое-то время чувствовал себя ну, таким полностью разбитым. Вот так и Иисус, он взял наши немощи и понес наши болезни. В Евангелии такой рассказ, как одна женщина, которая 12 лет страдала кровотечением, когда она увидела Иисуса, то она подумала, что если сейчас прикоснусь к Нему, то исцелею. И она пробралась сквозь толпу, прикоснулась к Нему и получила исцеление. Христос остановился и говорит, кто прикоснулся ко Мне? Ему говорят, о чем ты говоришь? Тебя же толпа там теснит. Он говорит, нет, ко Мне кто-то прикоснулся, потому что из Меня вышла сила. Дальше, стих 7. Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих, как овца виден был он на заклание, и как агнец предстригущим его был безгласен. Знаете, братья и сестры, во все времена в религиозном мире стоял такой риторический вопрос, кто виноват в смерти Христа? Православные католики, они всю вину валили на евреев. Они говорили, что это они, эти жиды проклятые, они христоубийцы, они его убили. Евреи, говорит, убивали не мы, убивали вы, язычники, руками римлян. Ваш Пилат, он имел власть отпустить его или распять его. Так кто же виноват в смерти Христа? Я прочитаю такое небольшое стихотворение, в котором содержится ответ на этот вопрос. «Не твой народ тебя распял Господь, и не предавшие тебя виновны в этом, солдаты, изувечившие плоть, кто бил и издевался, были слепы, в неведении смеялись и шутили, не зная, что творят, хитон делили, не те убийцы, что венцом тебя венчали, и на Голгофе крест твой воздвигали, я в твоей виновен муки, ты нес не крест, меня ты нес». Я был веревкой, врезавшейся в руки, гвоздями и копьем, венцом терновым, чтоб стать однажды мне творением новым. Ты на себя взвалил мои все преступления, чтоб подарить мне вечное спасение. Итак, кто же виноват в смерти Христа? Да все люди, каждый человек, я и вы, друзья мои. Потому что, как сказано, все мы блуждали, как овцы, каждый совратились на свою дорогу, и Господь возложил на Него грехи всех нас, потому что Бог так возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Поэтому, друзья, Может быть, в нашем собрании есть сердца, которые еще не приняли Господа. Господь из-за вас вот возложил на Него грехи и ваши грехи, чтобы вы были спасены. Стих 10. Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукой его. Слово «умилостивление» означает склонить к милости, разжалобить или добиться прощения. Я как-то читал давно такой рассказ, как в армии Наполеона один солдат провинился, и Наполеон приговорил его к расстрелу. И вот мать этого солдата, когда она узнала, она пришла к нему, упала к нему в ноги и стала просить: «Ваше Высочество, он у меня единственный сын, пожалуйста, расстреляйте лучше меня, но окажите милость моему сыну». Наполеон говорит: «Ваш сын недостоин милости». А эта мама говорит: «Да, но милости, ваш сын не заслужил милости». Она говорит: «Да, но милости не заслуживает, милость оказывает». Наполеон посмотрел на него, говорит: «Ты мудрая женщина, хорошо, ради тебя я окажу ему милость». Вот так и Христос, он добровольно пошел на крест, оказав, как бы склонив Бога Отца вот к милости. И его никто не принуждал. Когда толпа пришла его арестовывать, то Петр попытался защитить его, он выхватил там меч, а Иисус остановил его и говорит: «Вложи свой меч в ножны. Неужели ты думаешь, что я сейчас не могу умолить Отца моего, чтобы он выслал мне 12 легионов ангелов? А как же тогда исполнится Писание? А как же тогда совершится спасение?» Поэтому Христос умилостивил, то есть склонил к милости своего Отца. Его никто не принуждал, он пошел, как я уже сказал, добровольно. И как зерно, упавшее в землю, когда оно умирает, то оно приносит много плода, так и смерть Иисуса Христа, она произвела вот великую жатву. Исаия вот говорит, что он, Христос, узрит потомство долговечное. Друзья мои, что это за потомство? Да это мы с вами. Это миллионы грешников, миллионы спасенных людей, которые уверовали в Него, которые приняли Его, и которому Он дал власть или право быть детьми Божьими. И если сегодня в нашем собрании, как я еще раз повторяю, есть сердца, которые еще не являются вот этим долговечным, этим потомством, которые еще не приняли Его, которые еще не являются детьми Божьими, то сегодня, в этот праздник Пасхи, у вас есть вот этот шанс принять Его, признать себя грешником и принять Его как своего Спасителя и как своего Господа, как Господина своей жизни. И последнее, стих 11. «На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает меня многих и грехи их на себе понесет». Знаете, вот когда кто-то отдает свою жизнь за других, то этот поступок называется подвигом. Таких людей помнят, им оказывают честь, ставят памятники, пишут книги. Вот так и Иисус. Он отдал свою жизнь за грешников. Это подвиг. Но Иисус, он не только отдал за нашу жизнь, но, как мы сегодня еще празднуем, он и воскрес. И такое стихотворение еще есть. «Распяв Христа, упившись местью, думал живый фарисей, что покончил с дерзкой вестью, а эту горсточку людей, его учеников, сирот, быстро к месту приберет. Но ошибся, как известно, через день другая весть, с новой силой всю окрестность облетела, он воскрес. Он воскрес и восстал из мертвых, чтобы сонмы христиан довести рукою твердой в край небесный Ханаан, чтоб живущих в тени смертной от греха освободить, чтоб оправданных и верных в день последний воскресить. Мы не сироты, Мы дети вечного Отца. Дорожите, люди, этим. Славьте Бога все сердца. Пасха наша, Христос заклян за нас. И как Христос, а, как я уже говорил, кульминация, финал – это Христос воскрес. И как Христос воскрес из мертвых, так воскреснут и те, которые Христовы, только каждый в своем порядке. Первенец Христос, потом Христовы в пришествии Его. Так говорит Библия. Друзья мои, братья и сестры, поэтому давайте будем славить Его, петь Ему песни, восхвалять Его, прославлять Его, а самое главное – жить так, чтобы Он воистину мог смотреть на каждого из нас, как на подвиг души своей с удовольствием. Аминь.